Глава 20. О паразитах и не только. На этот раз обошлось без перетягивания каната, в смысле испуганно вцепившейся в мужскую шею меня. То ли братцы своих постеснялись, то ли действительно торопились. Скорее всего, второе, потому как, когда добрались до столба, там уже собрались все, а по лесенке спускалось несколько вампиров из старших. Видно, стражи, которых упоминал Лей, подтянулись. Протиснувшись сквозь толпу, Рыжик преувеличенно аккуратно поставил меня на ноги подле главы клана. Тот покосился на сына с некоторым недовольством, но лишь кивнул и продолжил разговор с одним из вновь прибывших. «Всё хорошо?» — спросил он у бледного шатена лет 40. «В целом, да», — спокойно отозвался тот. Сигнальные плетения активированы, хотя поначалу возникли вопросы. «Какие?» — встревожился Майлз. «Да никак не могли понять, почему после активации магии в наших резервах едва убавилось. Думал только у меня, но поговорил с Терном и Ламином. Кивок настоящих рядом вампиров. У них то же самое». Глава клана вопросительно вскинул бровь, переведя взгляд на меня. «Не вы первые», — пожав плечами, подтвердила вполне обоснованные подозрения главы клана. «Может, статься увеличенные резервы — моя вина. Не уверена, но в Моргале...» «Так, Сигнии...» — ахнул вампир ошарашенно. «Так получилось», — развела я руками. «Я не нарочно». «Думаю, и в Харутте заклинания тоже твоими силами едва не лопались от магии», — заметил Лей с усмешкой. «Не так ли?» «А чего вы хотели, если я вообще на Шайдар попала исключительно ради возвращения магии?» — фыркнула. «К тому же тут сегодня Унар отметился. Может, это он вам силёнок подкинул?» «А духу-то смерти это зачем?» — нахмурился шатен с кари-зелёными глазами, только что спустившийся по лесенке. «Даже не знаю», — протянула неуверенно. «Например, решил сделать вам своеобразный подарок или заранее подстраховался на случай непредвиденного катаклизма». «Какого ещё катаклизма?» Смерив меня с ног до головы полным насмешливой и какой-то высокомерной снисходительности взглядом, бросил вампир из числа стражей. «Землетрясений тут не бывает, наводнения не грозят. Разве что ураган, но в ребре и он не страшен». «Ураган, может, и не страшен?» Обиженная пренебрежением в его голосе, прищурилась я и, набрав воздуха в грудь, недобро прошипела. «Зато в ребре вам очень даже страшна я». «Ты?» — окинул скептическим взглядом и плотоядно ухмыльнулся. «Обычная человечка». «Что?» «За помощью пришла? Забыть кого-то решила? Так я помогу, если остальные отказались». Керн зарычал, но прежде чем он или глава клана успели пояснить новенькому, на кого тот хвост распустил, Лей уже стоял над лежащим навзничь хамом. «Извинись», — выдавил из себя угрожающе. «Хранительница, несущего надежду под моей защитой. И присутствует здесь в качестве почётной гости и подопечной духа смерти», — сквозь зубы добавил Майлз. Хотя он был откровенно зол, в тёмных глазах светилась гордость за сына. «Оскорбив её, ты унизил весь клан и...» «Не стоит», — нарочито мягко улыбнулась я. «Вот только междоусобных разборок мне не хватало. Тем более по такой незначительной причине. Он был не в курсе моей личности. К тому же...» «Я и сама могу прекрасно с этим справиться». Переключившись на магическое зрение, присмотрелась к нитям поднимающегося с земли вампира и оскалилась. «Хм». Подступив к обидчику, Делана невинно похлопала ресничками и, приподнявшись на цыпочки, шепотом за полминуты выдала клыкастику всю его подноготную. В смысле, указала на трёх любовниц, две из которых имели мужей. Все три — молодые и красивые, кстати, что объяснялось отсутствием детей. Озвучила имя той из девушек, которую вампир действительно любил и желал всем сердцем, хотя в связи не состоял. Ещё обратила внимание на её симпатию по отношению к единственному сыну Нахала. От одной из любовниц, кстати. Вот про то, что там именно симпатия, а сердцем девушка тянется к моему обидчику... Умолчала. Пока. «Хотите, озвучу всё это вслух?» Отодвинувшись, улыбнулась я во все 32 зуба. «Что именно?» — заинтересовался Майлз. «Очень интересно, учитывая тот факт, что сегодня ваш первый визит на наши земли, хранительница». Предпочитаю обращение на «ты» и по имени. Насчет прочего, я невинно улыбнулась, игнорируя мертвенную бледность вампира, получившего на орехи от обычной человечки. Пожалуй, воздержусь от комментариев. Думаю, господин... Я вопросительно посмотрела на стоящего рядом Лея. «Солт», — хмуро бросил тот. «Именно», — кивнула, одарив всех еще одной солнечной улыбочкой. «Так вот, полагаю, данный господин в будущем воздержится от скоропалительных выводов и нелицеприятных высказываний в адрес малознакомых людей. Тем более человечек. Я права?» Извинения и уверения пропустила мимо ушей, демонстративно взяв Лея под руку и отойдя в сторонку на пару шагов. «Ты чего сразу в рыло лупишь?» — тихо спросила. «Всё-таки он старше, да и...» «Ты под моей защитой», — недовольно огрызнулся рыжий. «И могла бы не напрягаться. Я сильнее Солта и справился бы с ним на раз». «Кто бы сомневался? А как бы он себя чувствовал после того, как его какой-то юнец отметелил? Ты не подумал?» Хмыкнув, я постучала пальцем по лбу. «И ладно он. У него сын, твой ровесник. Ему каково было бы?» «Таша, откуда ты про сына знаешь?» «Опс. Язык мой, враг мой. Хорошо, хоть не сказала, кто». «Неважно», — отмахнулась. «Не о том разговор». Лей вздохнул. «Я уже говорил тебе, сильнее меня здесь только Керн и отец. Остальные уступают как по силе и скорости, так и по размерам магического резерва и умению с ним обращаться. Так что никакого позора тут не было бы». «Тебе виднее, конечно», — вынуждена была признать. «Наверное, зря я со своими правилами в ваш монастырь лезу». «Хранительница», — вежливо позвал Майлз. «Таша», — поправила и обернулась. «Да?» Хотел уточнить одну деталь. Отец Лея подошел вплотную. «Судя по донесениям разведки, с запада к нам направляются дроу, а с северо-востока движется небольшой отряд, включающий в себя Шаксус Джера. Вы что-нибудь знаете об этом?» «Про дроу нет, а вот вторая компания следует за мной», едва не подпрыгнув от радости, ответила. «Они близко?» «Судя по скорости продвижения, будут здесь к вечеру после завтрашнего дня». «Так долго?» — разочарованно вздохнула. «А как вы узнали о них в таком случае? Магия?» «Отчасти. Еще крылатая разведка. Двое из наших только что вернулись, чуть не опоздали к церемонии». «Ах, да!» — уныло протянула, вспомнив про летучесть вампиров. «По воздуху и вправду много быстрее путешествовать. Помнится, с Эвераном я обогнала ребят значительно». «А вы скоро колодец открывать будете?» — больше из вежливости, чем из любопытства, спросила Майлса. «Еще троих ждем. Должны появиться минут через пять», — рассеянно ответил тот с задумчивым видом. Я помялась, но все-таки осторожно спросила. «Вы хотели еще что-то уточнить?» «Пожалуй». «Буду рада ответить, если это не насчет Солта», — выжидательно посмотрела в задумчивые глаза. «С ним мы сами разобрались». «Я хотел спросить насчет «внутри ребра вам очень даже страшна я». С некоторым смущением озвучил вопрос глава клана, повторив мои недавние слова. Таша, ты действительно представляешь для нас угрозу?» «Вообще не очень умный вопрос», — заметила я. «Если бы хотела причинить вам вред, вряд ли призналась бы в этом. Но если откровенно, я и сама не знаю, чего могу учудить, хотя зла никому не желаю. Напротив, Унар просил помочь вам». «В чем?» — заинтересовался вампир. «Не сказал», — призналась честно. «Сказал, на месте сама разберусь». «Возможно, это как-то связано с незапланированным визитом дроу», — предположил мужчина. «Понятия не имею». Чуть покривила душой, будучи уже почти уверена в ином источнике проблемы. Вряд ли темные эльфы имеют отношение к зеленым паутинкам. Из Тригори я худо-бедно знакома с Тарнашем, послом дроу в Харутте. И весьма тесно с Габриэлем, тамошним принцем. Он, кстати, должен прибыть вместе с Шаксус Джером. «Даже так», — протянул вампир. «Не знал, что наследника включили в состав команды искателей Нашкара». «Так вышло», — улыбнулась я. «Мы с ним уже в Харуте познакомились». Майлз покосился на внимательно слушавшего разговор Лея, но задал еще один вопрос. «И последнее. Кроме Шаксус Джера, животные ожидаются?» «Во-первых, Алька не животное», — обиделась я. Она моя подруга и не менее разумна, чем любой из нас. Прошу прощения. Немедленно склонился глава клана в поклоне. Никоим образом не намеревался оскорбить ни вас, ни ее. Тебя, угрюмо поправила вампира в который уже раз. Извинения приняты. Что касается животных, нет. Только пара эльфов, тарухан и орк. А почему спрашиваете? На пути следования отряда искателей наблюдается странная активность. Птицы потревожены, с десяток местных монстров убито. Причем перед командой, а не за ней, — ответил Майлз, выпрямляясь и напряженно прислушиваясь к чему-то. К тому же в деревне собака воет. «Собака?» — удивленно вскинула я бровь. «Разве вампиры держат собак?» «Извини, позже об этом поговорим». Не ответив, мужчина подал мне руку. «Последние из наших только что миновали двери в ребро. Пора открывать колодец, теперь можно. Мы и так непозволительно задержались». Глядя на протянутую руку, я нервно сглотнула и оглянулась на Рыжика. «А мне обязательно в открытии участвовать? Я бы лучше с Лейчиком в сторонке постояла». «Столь доверительные отношения хранительницы Нашкара с моими детьми бесконечно радуют», — ухмыльнулся Майлз. «Но почетной гости полагается быть в первых рядах». Пришлось подчиниться этикету и взять главу клана под руку. Не все же ломать традиции и плевать на правила. Порой стоит пойти на попятный. Тем более мне уже и самой любопытно, что там за колодец такой. Миновав толпу возбужденно галдящих вампиров, мы обошли светящийся столб. Как я и думала, колодец был здесь. Сверху его закрывала тяжелая крышка из металла, которую уже встречала на Шайдаре. Метролон, кажется. Круглая, покрытая вязью сложного узора, крышка наполовину врезалась в столб. «Любопытно. Могу я поближе посмотреть?» — указав на нее, спросила у спутника. «Вдруг, как с тварком, не узор, а надписи на древнем?» «Чуть позже», — улыбнулся вампир. «Луны давно взошли. Еще несколько минут, и мы опоздаем». «Хорошо», — кивнула. «Что я должна делать?» «Улыбаться», — откликнулся тот, демонстрируя слегка пугающий клыкастый оскал. «Встань вот здесь». Он поставил меня подле колодца, а сам, разминая плечи, взялся за неприметные ручки по бокам крышки. Я только рот открыла, когда уже немолодой жилистый дядька попросту выдернул из каменного столба метровый круг толщиной в полладони. «Вот блин! Это же какая силища! Мамочки!» Впрочем, спустя несколько секунд это уже потеряло значение. Стены ребра внезапно засветились зеленоватым светом и словно растворились, оставив всех нас под открытым небом. Волосы всколыхнул порыв ветра, и я запрокинула голову. Чуть зеленоватое темное небо Шайдара, усыпанное крупными звездами, было так близко. Казалось, протяни руку и коснешься любой из лун. «Боже, как я люблю этот мир!» — подумалось вдруг. «Мой мир! Весь от вот этого неба до самой крохотной песчинки люблю! Всей душой, всем сердцем! И запах ночного ветра, и хранителей со всеми их заморочками, загадки, решения которых еще лишь предстоит отыскать!» Я тихо засмеялась, чувствуя себя крохотной искоркой огромного, сверкающего волшебством мира. «Эльфы, орки, ороллы! Разве не об этом мечтала? Приключи!» Но едва перевела взгляд на вампиров, смех оборвался сам собой. В лунном свете связующие их нити стали почти невидимыми. Все, кроме бледно-зелёных. Вот они-то как раз уплотнились, налились цветом и... Все вели в одну точку. Сотня паутинок-лучиков, каждый из которых одним концом касался вампира, а другим уходил в колодец желаний. И, судя по свечению из каменной дыры, вода вполне себе отразила лунный свет. Я застыла, не понимая, что бы это могло значить, плохо или хорошо. Мне как, начинать радоваться или, наоборот, нервничать? Пока я пыталась разобраться в себе, вампиры не мешкали и по очереди стали подходить, чтобы взяться за каменный бортик и глянуть вниз. Уж не знаю, чего они там загадывали и видели. Лично я... видела одно. Каждый раз, когда кто-то склонялся над колодцем, его личная нить на миг тускнела и после становилась чуть тоньше. Совсем немножко, чуть-чуть, но всё-таки. Я хоть и смотрела, не отрываясь, заметила это лишь на третьем десятке жаждущих исполнения желаний. На шестой дюжине уже была уверена на 100%. Клятый колодец тянул из вампиров магию. Брал по капельке, но... Тут за бортик взялась незнакомая блондинистая девушка, и что-то изменилось. Вот её нить вспыхнула и налилась светом, вливая магию в вампиршу. Я приготовилась к визгу радости одарённой, но та не отреагировала никак. Просто отошла к остальным, пропуская следующего вампира, и, судя по всему, так и не поняла, чьё именно желание в этом году исполнил колодец. Я проследила взглядом, как лишился своей талики силы очередной член клана. И ещё один, и ещё. Покосилась на нить блондинки. Нет, больше та ничего от колодца не получала. А ведь... Угу, на очереди больше половины присутствующих. Если это своеобразная касса взаимопомощи — одно дело. Типа с меру по нитке, голому рубашка. Но если больше никого не одарят, совсем другой расклад. И вот сдаётся мне, львиная доля собранных средств оседает на дне колодца Хапуги. Остановить бы это добровольно-принудительное донорство. Но вдруг я ошиблась. В конце концов, вампиры веками загадывали свои желания, и ничего не случится, если ещё разок подкормят воришку. А вот и я пойму, что тут происходит. Поэтому просто смотрела, стиснув зубы, как мимо проходят вампиры, чтобы стать чуть слабее. Это как собрать с 1000 людей по рублю, а потом торжественно вручить счастливчику червонец. Минут через 10, когда я уже искусала все губы в усилиях сдержать возмущённую ругань, одна из лун скрылась за облаком, и народ заторопился. Стены ребра потеряли прозрачность, хоть и не до конца. Ещё видны были звёзды, но теперь казалось, будто смотришь на них сквозь мутноватое красное стекло. «Таша», — позвал Майлз, — «ты так и не загадала своего желания». Вампиры почти подбегали к бортикам, чтобы лишь на долю секунды глянуть вниз и тут же уступить место следующей жертве. «Какой пассаж! У вампира вы колодец, вампир!» «Ну всё, будет сейчас ему желание». Из-за спешки вокруг меня уже собралась целая толпа. Хорошо, хоть никто не толкался. Я уже направилась к колодцу, когда по лесенке буквально скатилась троица припозднившихся стражей границ в сопровождении огромной серо-бурой псины. Вот и ответ на мой потерявший актуальность вопрос. Собак-вампиры всё-таки держат. Пока опоздавшие загадывали свои желания, я оглядела пса. Да, могли бы и получше следить за скотинкой. Бедная собачатина, хоть и крупная, как я не знаю что, выглядела не айс. Шерсть дыбом, лапы по самое брюхо в грязи, бока ввалились и вообще. Только зубы и радуют, белые ровные клыки, как у хорошего крокодила. До Альки далеко, конечно, но тоже весьма впечатляюще. Псина всё ещё стояла на верхней ступеньке лестницы и явно нервничала. Хозяина потеряла, что ли? А чего тогда психует? А ведь если земные животные чувствуют приближение катастрофы, что помешает животине в мире магии ощущать грозящую хозяину опасность? Например, магическую, вроде колодца, высасывающего силы. Пока собака скалила зубы, дёргала ушами и поводила из стороны в сторону тяжёлой лобастой головой, отдалённо напоминающей волчью, я двинулась к колодцу, раздвигая народ. Потом разберусь с живодёрами клыкастыми, а то вон облачко и вторую луну краешком зацепила. К колодцу я подошла, когда все прочие уже приобщились к традиции лишаться части силы раз в год. Вот и ладненько, зато никто торопить не будет. Набрав в грудь побольше воздуха, я взялась за холодные каменные бортики, за века отполированные сотнями рук до идеальной гладкости. Ну, с Богом. И, прикусив губу, посмотрела вниз. Угу. Посмотрела и ничего не увидела, кроме мерцающего зеркала воды. Что за бред? Хотя, вот дура. Про магическое зрение забыла совсем. Ох ты ж, зараза какая. Теперь Я увидела всё. И плетение тонких нитей паутинок по стенкам колодца, и пульсирующую крохотную бусинку на дне, где все они сходились, и подозрительно знакомую на вид пакость, присосавшуюся к этой самой бусинке. «Блин, да это же точно! На вардосских болотах у поющего грота видела точно такую же склизкую пиявку, только больше раз в 20. Оно и неудивительно. Та пила непрерывно и напрямую сосала магию из источника, а это — по капле от каждого из нескольких сотен вампиров. Кажется, я поняла. У магических рас при пустом резерве детей ведь не бывает. Зармит рассказывал, Серд тоже. Для того, чтобы выносить и родить ребёнка, нужна магия. И много. Допустим, вампиры — раса полумагическая. То есть пустой резерв для них не смертелен, но... Когда носишь ребёнка, все силы переходят к нему. Вот оно! Наверняка резерв постепенно восстанавливается. Но если раз в год высасывать магию из резерва и без того обессиленной женщины, она никогда не сможет восстановиться. А здоровье всех долгоживущих напрямую зависит от магии. Напрямую! Это даже хранитель Элташ говорил. «Ах ты, скотина склизкая!» — взвыла я, осознавая, что из-за какой-то драной пиявки веками страдал целый клан. Одни становились старухами в расцвете лет, другие чувствовали себя виноватыми, обрекая любимых на такую участь. Если честно, дальше я сильно сглупила. Колодец был не слишком глубокий, 3 метра всего, и дно я видела отчетливо. Наверное, стоило просто рассказать всё главе клана, но такая злость взяла, что мозги переклинила. Угу. Умный в гору не пойдёт, а я ломанулась. В смысле, под слаженный вскрик вампиров сиганула в колодец. «Чтоб тебе в ЖЭКе 100 справок выбить!» Отколупывая скользкую и жутко противную тварь от сердца плетения, верещала я. «Больше от омерзения и страха, если откровенно. Чтоб тебе ЕГЭ на 30-м году жизни сдавать!» Запоздала, вспомнила о разумности той, чрезмерно разжиревшей у источника пакости. Она на нас тогда целую толпу болотных кенгурятых ящеров наслала, а это... Это, видимо, не доросла еще до подобного, лишь пронзительно визжала и выкручивалась из рук. Я бы шарахнула магией, но она ж ее жрет. Впитает, как миленькая, да еще и облизнется. Шиш ее потом от плетения отдерешь. Итак, насосавшись сил из вампиров, цепляется нехило. Не знаю, справилась бы я или нет, но правду говорят — собака — друг человека. Видно, устав от визга пиявки и моего пыхтения, прибывшая с последними вампирами псинка решила узнать, чего тут бестолковая человечка разоряется, и спрыгнула в колодец. Слава богу, места хватило, а то бы хороши мы были. Пиявка на сердце плетения, я на пиявке — собачка кило под 100 весом на моей безмозглой головушке. Пары ударов мощной когтистой лапы хватило, чтобы оторвать паразита от бешено пульсирующей паутинки. При этом когти прошли сквозь желеобразное тельце, не причинив ему ни малейшего вреда. «Блин, как же эту гадость убить? Не переть же её к феям через весь Шайдар!» Пока я верещала, перекидывая из руки в руку паразита и пытаясь понять, что делать с ним дальше, всё решила псина. Снова наподдав лапой, она отправила тварь в полёт к лунам. Вернее, выкинула пиявку из колодца к чертям. Угу, собачьим. Запрокинув голову, я потрепала спасительницу по голове. «Осталось выбраться отсюда и добить гадину», — пробормотала. «Есть идеи?» На этот раз идея пришла в голову не нам. Над бортиком колодца появилась всклокоченная голова до синевы бледного керна. «Держись!» — просипел вампир едва слышно. Я подпрыгнула и ухватилась за протянутую руку помощи, а через секунду была уже на земле. «Собаку надо вытащить», — проговорила, но прежде чем закончила фразу, псинка попросту выпрыгнула из колодца. 3 метра вертикально вверх и без разбега? «Чудные дела твои, господи! Похоже, у вампиров и скотинка им подстать. А что тут произошло?» Запоздала, ужаснулась я, оглядев площадь. «Кажется, ты...» — хрипло выдавил Керн и без сознания а сел на пол. Вампиры устилали землю сплошным ковром. Кое-кто шевелился, но в основной массе все были без сознания. «Это я натворила?» От самобичевания отвлекло громкое рычание. Собака стояла возле вполне себе живой пиявки, не позволяя той подползти к сжавшейся в комочек девушке лет 18. «Блин, моя ты умничка!» Забыв пока о сотворённом, похвалила умную псину. «Ещё секунду, подержи её!» И я, перепрыгивая через тела вампиров, кинулась к столам. Когда увидела лежащую навзничь Даньку, чуть не взвыла, но отогнала истерику и лишь ускорилась. «Убиваться после буду. Сейчас нужно обезвредить паразита, пока не убил кого-нибудь. Это если вампиры живы, конечно». Подбежав к столу, схватила большую кастрюлю, в которой плескался какой-то супчик. Судя по запаху, слегка подкисший. Впрочем, выбирать не приходилось. Здесь с крышкой была лишь эта кастрюлька, а до следующего стола ещё 100 метров. Нет уж, пиявки и такая пойдёт. Прижимая добычу к животу, я бросилась обратно. И только на полпути сообразила, что тащить кастрюлю вместе с супом — идиотизм конкретный. Чертыхнувшись, выплеснула вонючее содержимое и... Ага, чертыхнулась снова. Теперь, кроме всего прочего, ещё и за скотство извиняться. Смотреть надо, куда помои выплёскиваешь, особенно когда на полу вампиры кучками и порознь. Тьфу ты, дура катастрофичная. Вечно от меня одни беды. Хоть бы по башке настучал кто. Может, чего и поправилось бы в черепушке. Но костерила себя уже на бегу. Не до сантиментов. У меня тут вампирский клан в отрубе. И, кажется, до обморока их довела именно я. Всех. Отколупать пиявку от пола оказалось проще, чем от связующих нитей. Благо, собачка не подвела и не позволила той добраться до вампирши. Когда спустя 5 минут пыхтений и воплей склизкая дрянь отдыхала под крышкой, я плюхнулась на пол и вытерла со лба трудовой пот. Угу. И размазала по лицу смердящую слизь. Да уж. А как красиво всё начиналось. Платье, шпильки. А теперь платье — смердящая грязная тряпка. Туфли сдохли. Нет, скинуть их прежде, чем в колодец прыгать, ума хватило. Иначе я бы ноги точняк переломала. Тут я умница. А вот отколупывать пиявку от пола каблуком не стоило. И не помогло, и каблук сломала. Ой. Я поднялась на дрожащие ноги. Сколько ни сиди на полу маленькой вонючкой, многого не высидишь. Хоть бы дождик пошёл. Грязь бы смыла, да и вампиры, глядишь, очухали. Упс, пошёл. Стены ребра давно потемнели, скрыв луны и звёзды, но дождь лил как из ведра, игнорируя отсутствие тучи облаков. Кажется, очень уж сильно я этого захотела. Даже не заметила, как магию в желание влила. Кстати, пробормотала, глядя на неподвижных даже под потоками холодной воды вампиров. Магия и желание. Ведь та тварь пила магию из вампиров, так? Вернее, высасывала через нити, связывающие их с колодцем. А если, когда я её отдирать стала, пиявка с перепугу принялась тянуть силу прямо так, через плетение, это объяснило бы повальные обмороки? Или нет? Да чего гадать-то? Сейчас и проверю. Стерев с лица остатки слизи, я умылась дождевой водой и решительно направилась к колодцу. Да, постаралась я, ничего не скажешь. Заглянув внутрь, вынуждена была признать. Большая часть нитей слиплась, обмазанная слизью. Кое-где висели обрывки паутинок и вообще. «Эх, зря мы с тобой, Василий Иванович, резину жгли!» Вздохнула и пояснила псине, сидящей рядом. «Анекдот такой. В смысле, сначала нужно думать, а уж потом гадить. Зря я про катастрофу. Накаркала. Остаётся надеяться, что наш кар выручит». Я потянулась к амулету, помня, как тот помог с милорнами и проташами. Если смог вернуть утраченное в Солернии Харутте, должен и здесь справиться. Чинить-то проще. К счастью, несущий надежды оказался на высоте и тут. Плетение на глазах восстанавливалось, наливаясь силой и цветом. Когда последняя ниточка вернулась на своё место, я подмигнула собаке. А вот теперь будем компенсировать моральный ущерб. И, закрыв глаза, я направила поток магии к бусинке на дне колодца, а через нее к каждой паутинке и к вампирам. Я вливала силу в паутину заклятия и уже не чувствовала. Слышала, что фокус удался. За спиной раздавались сдавленные стоны. Потом стоны сменились руганью, испуганными всхлипами. После собака требовательно гавкнула и зубами потянула меня за остатки подола. «Угу», — останавливая поток, согласилась я. «Достаточно». Голова уже начала кружиться, а ноги подгибались. «Спасибо», — наклонившись, благодарно чмокнула пса в черный нос и указала на кулон. «Я вечно с ним перебарщиваю», — вздохнула. «А потом то память отшибает, то сознание теряю, то снова память. Задолбалась уже». «Таша?» — окликнул знакомый голос. «Лей!» — обернувшись, я окинула довольным взглядом вполне себе живого и здорового парня и кинулась ему на шею. «Как я рада, что с тобой все хорошо!» «А почему дождь идет?» — протянул выбитый из колеи вампир, растерянно оглядываясь по сторонам, но при этом отнюдь не растерянно обнял. «Что происходит?» «Уже ничего», — уверила я рыжего, отстраняясь и рассматривая веснушчатое лицо. «Тут такое дело». «Хранительница?» Я вздрогнула. Очень уж быстро и оттого неожиданно пришло время приносить главе клана извинения и каяться в содеянном. «Майлз, я должна просить прощения...» «А?» Темноволосый вампир опустился на одно колено и вцепился в мою мокрую и грязную конечность а-ля рука. Игнорируя негигиеничность всего действа, мужчина прижался губами к тыльной стороне ладони. «Я ваш должник, хранительница». «Твой», — поправила рассеянно и непонимающе потрясла головой. «Почему должник?» «Из-за меня», — сверкнув серо-голубыми глазами, пояснила подошедшая вампирша лет 30. «Мама?» — опешил Лей.